Верста 14. Ручеёк. Пс, пс, пс. Радомир шипел громче и громче, пока уже не начали оборачиваться попутчики. «Ну, Фроська!» Только тут я сообразила, что назойливый звук имел целью незаметно привлечь мое внимание. «А? Пиво будешь?» «Я буду», — не оборачиваясь, протянул руку толстый, быстренько переложив поводье в другую. «И я!» Тонкий придержал коней, и вторая телега поравнялась с нами, с трудом умещаясь на проезжей, но все-таки по лесному неширокой дороге. «А вам будто предлагали!» Я не люблю пиво, но из одной вредности выхватила фляжку и припала к горлышку. Напиток оказался не таким уж и дрянным. Отдавал вишней и почти не ударял в голову, но все равно холодным комом стал в горле. Да, погода для подобного угощения неподходящая. Раскисшую дорогу подморозило совсем чуть, и грязь с легким хрустом расползалась под колесами и копытами, заставляя животных оскальзываться, а торговцев истово ругаться. Придерживая то и дело норовящие вывалиться через накренившийся борт тюки. Тучи опускались все ниже, грозя сесть прямо на голову, но не просыпались снегом и не пролились дождем ни вечером, ни ночью, ни даже по велению вредной недоли с утра перед самым побегом. «А ежели мы попросим хорошенько?» Тонкий накинул на голову кафтан, перекрутил рукава на манер платка и затрепыхал ресницами. «Иди, поцелую!» — наклонился он к Радомиру. «Фу! Сгинь, нечисть поганая!» В притворном ужасе отшатнулся рыжий. «Все забирай! Живота не тронь!» Тонкий довольно перехватил напиток, отхлебнул, передал брату. «Охраннички, хромой и косоглазый!» «Ба! А ведь и правда!» «Теперь вижу, тот, который внимательнее смотрел под ноги, действительно здорово косил на переносицу!» Вот уж защитнички выискались. Сторожа недовольно переглянулись, не пытаясь урвать угощение. Все одно вредные купцы скажут, мол, мы вам не за развлечение платим. «И где добыл только?» — удивилась я тайком, отплевываясь. «Не то странно, что добыть успел, а то, что до сих пор сберег!» — поднял палец толстый. Неспешно, в свою очередь отпив, вернув пробку на место и сделав вид, что стряхивает пылинку с сапог, покрытых таким слоем грязи, что их впору отмачивать, чтобы узнать первоначальный цвет. Радомир гордо молвил. «Пока вы почивать изволили, я с женой нашего старшего парой слов перекинулся, а передо мной еще ни одна баба не устояла». Я скромно кашлянула. Радомир ответил недоуменным взглядом, но продолжил, ничуть не смутившись. «Да, ни одна баба. Ну, что поделать, коль я так хорош? Сами на шею вешаются, гостинцы приносят». «Купил?» — заключил Тонкий, отбирая флягу. «Купил!» — сознался Рыжий, снова завладевая пойлом. «Мяу!» — подала голос козочка. «Что, и ты хочешь?» Рассмеялся купец, приноровившись, плеснул брагу на ладонь и предложил. «На!» Коза недоверчиво принюхалась, явно припоминая, что ничего хорошего от конопатого мерзавца ждать не следует. «Чего думаешь? Пей!» — наседал хитрец. «Не тронь животное!» Я прикрыла козочку дерюшкой, оберегая от глупых шуток. «Не слушай его, чернушка!» Свежепоименованная Чернушка скосила глаз, повела носом в сторону воняющей волком бабы и таки предпочла пиво. «Вот, а ты говоришь, не тронь. Мы с этой живностью поладим». Радомир протянул вторую руку, чтобы погладить рогатую. «Ай, погонь черноспинная!» Рыжий не успел отдернуть пальцы и теперь лишь сотрясал воздух в попытке воззвать к совести животного. Коза невозмутимо жевала отъеденный рукав, бросая на меня полные сочувствия взгляды. Дескать, я-то с ними разойдусь к вечеру, а тебе еще ехать да ехать. И, пожалуй, Чернушка была недалека от истины. Заморье оказалось точной копией моря. Те же ответственно запертые от зверья ворота, а как еще? Зимой в этих краях без крепкой ограды хлопот не оберешься. Соседа, что попытается стащить сушащуюся на сквозняке рыбу, али прихватить гостинец чужого огорода, всегда за руку поймать можно. Али, погодя положенный срок, веслом оприходовать. А вот супротив изголодавшегося шатуна или волчьей стаи, ополоумевшей от затянувшейся зимы, даже из избы не выйдешь. Такой же несчастный, перемесивший всю грязь вдоль забора, мужик, вынужденный отпирать пришельцам, с точно таким, как у счастливого выражением лица, сварливо заметил. «Ездят разные, точно без вас жизни нету. Заходите, коль приехали!» Староста велел купцов пускать, не допрашивая. Те же аккуратные приземистые домики с плотно законопаченными щелями, чтоб сквозняк по холодам не тревожил хозяев. Такие же жители, по-осеннему неспешные, привычно правящие сети или потрошащие утренний улов, прибирающие со дворов забытые или никому не нужные вещички, что никак не доходят руки выкинуть, но и пропадать зазря бросать жалко. Чернушка полными безысходности глазами взирала на родную сторону. «Надо козочку домой отвезти», — напомнила я. «Да что ей сдеется?» Радомир так и эдак прикидывал, какую бы наложить на рукав заплату. Как назло, не находилось ни одного подходящего лоскутка. «Выкинь с телеги и дело с концом. Сама дойдет, куда нужно». «А ежели она в лес убежит?» По лицу приятеля стало понятно, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не ляпнуть. «Туда ей и дорога». «Туда ей дорога!» Выручив, пробасил за него толстый. Козочка промолчала, но явно запомнила. «Ну и чего нам? Полдня, что ли, на эту рогатую тратить?» — ругался купец, стыдливо прикрывая порченный рукав. Волчица сыто порыкивала. Она была совершенно не голодна, расслаблена и довольна, поэтому дала молчаливое согласие на спасение повеселившего ее животного. Но предпринимать активных действий, думать, говорить или двигаться не собиралась. Значит, лениво стало и мне. «Тебе жалко, что ли?» — возмутилась я. — Как издеваться над животинкой? — Над пьяными мужиками! — поправил Радомир. — Коза всего лишь под руку попалась. Вот — вот-вот, она под руку попалась, а теперь даже домой вернуться не может. — Да кто ее держит? — Вот и отвел бы, коли так не терпится избавиться. — Сама веди! — Ой, зимушка! Красивая круглая румяная девка, бросив на зим коромысло с ведрами, удивленно вытаращилась на черную, как уголь, козочку. Разлившаяся вода ручейком потекла по тропинке, проложила проталинку по заиндивевшей траве, обогнула кочку, другую и устремилась прямо под телегу. Радомир недовольно глянул, не увязнут ли колеса в грязи, проследил за ручейком в обратном направлении, облапал опытным взглядом резное коромысло, лежащее на боку ведерки, поневу в яркую клетку, что знающим людям всегда скажет, мол, девка на выданье, но покамест не мужняя. Пухлые ручки, покатые плечи. Задержался на внушительных округлостях, скрытых подбитым мехом тулупчиком. И, наконец, остановился на алых нежных губах, густо смазанных жиром, чтобы ненароком не обветрились. Выше глядеть не стал. Все, что нужно, уже рассмотрел. «Кто ты, краса ненаглядная?» Ловко одним шустрым лисьим движением соскочил на землю и, как та водица, перетек к девушке. «Людмила я!» Пуще прежнего разрумянилась она. «Чего пялишься?» Грубо бросила я, неуклюже переваливаясь через борт, путаясь в шкурах и собственных затекших ногах. «Твоя коза, что ли?» Людмила, надо сказать, пялилась вовсе не на животину. Девушка глаз не сводила с рисующегося рыжего нахала и поклонился низехонько, заглядывая в огромные синие глаза озера, и поклажу подобрал, и коромысло закинул на широкие плечи. А девка того, гляди, в обморок бухнется от радости. «Ага, наша она, зимушка!» С трудом отвлеклась она от красавца. «Это ж в каком таком месте она зимушка?» — гоготнул толстый, заглядывая под хвост рогатой. Чернушка мстительно легнула купца, показывая, что прекрасно помнит, кто был не прочь выкинуть ее под забор, да и забыть. Людмила стрельнула глазками в сторону. «Прабабка зимушки родилась белой, как снег. Прилипла, химичка. Спасибо тебе, добрый молодец, что вернул любимицу». Мало на шею Рудомиру не кинулась. А остальные что, не при делах? Рыжий упер руки в бока, выпятил грудь. «А то как же! Наслышан о вашем горе! Узнал, что завистливые соседи красавицу украли. Разве можно животинку в обиду дать?» Тонкий быстро бросил приятелю какую-то тряпицу, прикрой, мол, прореху на рукаве. Новообретенная хозяйка с величайшим трудом запихала упирающуюся явно неприлично, хоть и по-своему по козе ругающуюся чернушку, то есть зимушку, в хлев. Попутно Людмила старалась сохранять достоинство и строить глазки Радомиру, что оказалось весьма непросто. Коза легалась, девица призывно отклячивала зад, я зловредно подхихикивала, а мужчины изо всех сил пытались удержать серьезный вид, из-за чего выглядело еще смешнее. Кормить нас решили в обязательном порядке. Нет, купцы все еще спешили. Тучи наседали, а лисьи шкуры укоризненно взирали пустыми глазницами. Но Радомир вдруг оказался необычайно голоден. Настолько, что отказывался шагу ступить, пока не примет угощение из прекрасных, нежных рук. С готовностью подставленные ладони толстого и тонкого были отвергнуты, как слишком грубые и ушлые, и рыжий первым скрылся в избе, сопровождаемый новой знакомой. «А той весной уже мы зимушку уводили», — рассказывал добродушный толстячок, точная копия Людмилы, только еще и с усами. На дороге Счастлов, так его раз так, выставил кузнеца с сынком сторожить. Супротив таких что сделаешь? Каждый в плечах шире, чем я высоту. Невелик подвиг. Хозяин избы ростом едва доставал моей груди. Так мы козочку болотами вели. Мне показалось, чернушка сокрушенно мякнула из хлева, подтверждая, что этот гад и правда тащил ее под трясине. Марфа, мать Людмилы, тоже не промолчала, влезла. «Ты, Данила, лучше скажи, как летом столкнулись?» «Хе-хе-хе-хе», — засмеялась круглолицая. «А что тут сказывать?» Данила огладил набитый жениной стрепней заметно округлившийся живот, хмыкнул и продолжил, словно страшилкой малых деток пугал. «Дело было так». Людмила и Радомир нет-нет, а встречались томными взглядами, соприкасались рукавами. Девушка и лишний раз под литерлу парного молока не стеснялась. Хоть ближе к зиме, надой уже не богатый, и подложить каши со шкварками спешила. А рыжий знай поддакивал хозяевам, да подставлял тарелку. «Ох, что же это я?» – всплеснула руками Людмила. «Запамятовала совсем, что в холодном сальце лежит. Для дорогих гостей надо бы достать, да, тятенька?» Данила пригладил усы, испытующе глянул на Радомира. «Сожрет ли весь шмат?» Купец выглядел вполне сытым и не представляющим угрозы для дорогого лакомства. Откуда ж радушным хозяевам знать, что парень и целого молочного порося в одиночку приговорит, ежели платить не придется? Я сначала не поверила, но братья-купцы подтвердили, что в позатом году рыжий на спор одного умел, когда в трактире пообещали поставить кувшин лучшего вина каждому за столом, если управиться. Стрескал и спросил, нет ли добавки. Проигранные выставили, не соврали, но больше в молочном поросе так не шутили. Да и вовсе сменили название. Радомира с тех пор и на порог не пускали. «А то как же!» — согласился наконец Данила. «Добрый молодец нашу зимушку домой привел. Теперь еще, считай, часть семьи. Так говорю, дочка?» «Так, тятенька!» — зарделась румяная. И на Радомира зырк. «Только как будто мне одно его достать?» кубел-то, ох, какой тяжелый! Подниму ли крышку?» «Вот что за девка беспомощная! Крышку кубела она не поднимет, а два ведра с водой, чуть не по мере каждая, таскала на раз!» «Куда тебе, лебедушка?» — сразу подскочил Радомир. «Не ровен час пальчик прищавишь, дозволь подсобить!» Девица знала, дозволила, к тому ж и вела. Выскочили, делано смутившись, когда случайно таранулись бедрами. А мы меж тем все слушали о нелегкой судьбинушке Чернушки. Нет, все-таки она Чернушка. Признаться, выпади на мою долю столько невзгод, характер стал бы еще краше, чем у рогатой. Бедную козочку переносили в суме, прикрыв пряжей, одевали в овечью шкуру, заставляли скакать по болотным кочкам, тащили ночью через лес, даже сплавляли по реке. «А еще раз помнится, — покатывался Данила, — пропала наша девушка. Мы поглядь, а во хлеве сзади одна доска отходит. Сразу ясно, марчане подмогли. Мы с мужиками по свежим следам и в погоню. Я дубину взял для уверенности, так сказать. Кто грабли, вилы прихватил? Ну так, чтоб не валялись без дела. Идем и видим. Марчане-то нам навстречу. Не стесняюсь, шагают. И главное, тоже не с пустыми руками. Так их раз так. Ну мы выстроились и говорим. Так вас и раз так, уважаемые. Козочку того домой извольте. А они нам и отвечают, что де козочка поутру к ним сама пришла и ворота постучала. Знамо врут. Наша зимушка стучать не обучена. Токма молча бодаться. Я прыснула, подтверждая, что бодаться Чернушка в самом деле будь здоров. Ну вот. А потом говорят, вы ее у нас со двора средь бела дня свели. А средь бела дня, дескать, нечестно, потому что мы так решили, и теперь идем вас бить. Ну, а я отвечаю, что, мол, это хорошо, что вы идете нас бить, потому как мы, други, идем к вам ровно за тем же. И стало быть, так вас раз так, это судьба. Да. Ну, так и чем дело кончилось? Не выдержала я, когда молчание затянулось. А Данила, судя по затуманившемуся взору, окончательно погрузился в приятные воспоминания. «А, хорошо кончилось!» — вздохнул он. «И размялись, и кулаками намахались. А как мириться сели, так и вообще красота! Марфа тогда из смородины такую добрую брагу сварила! Пальчики оближешь!» Всю седмицу друг к другу ходили мириться да похмеляться. «А коза что?» — робко подал голос тонкий. «А что ей сделается?» — мужик растянул губы в благостной улыбке. «Коза, оказалось, случайно сбежала. По заморью походила, к ворчанам сбегала, да и пошла в лес. К вечеру на дорогу вышла, там мы ее с Счастливым и подхватили». Когда, стало быть, на смородиновой браге помирились и пошли к его жене мириться на сливовой. Не упомню уже, где она после осталась, у марчана ли у нас. Чернушку стало искренне жаль. И тут румяным колобком вкатилась в избу Людмила, раскрасневшаяся, взбившимся очелье, с радостными сияющими глазами она завопила. «Батюшка! Матушка! Я замуж выхожу!» Переглянулись Марфа с Данилой, переглянулись толстый и тонкий, переглянулись хромой и косоглазые охранники, изо всех сил сдерживая хохот. Валившийся следом Радомир по обращенным к нему недоуменным лицам сообразил, что опоздал. «Бежим!» — коротко скомандовал он. «Что тут началось?» «Доченька!» — радостно схватилась за грудь Марфа. «Доченька!» — куда более угрожающе обратился Данила к конопатому женишку. «Опять?» — разом простонали толстый и тонкий. «Я ничего такого не предлагал!» — божился Радомир. «Я люблю его! Он мой суженый!» — хныкала и топала ногами Людмила. «Мяяя!» ябедничала не весь как вбежавшая следом Чернушка. «А внуков-то внуков скоро народите?» – деловито интересовалась Марфа. «Мяяя!» – мотала головой Чернушка, намекая, что не выломай она хлипкую дверцу старенького хлева и не пусти в ход острые рога, внуки ожидались бы куда скорее. Радомир замахнулся на нее, но подходить близко не стал, лишь потер свежий синяк пониже спины, признавая, что на сей раз победа не за ним. «Фросенька, милая, ну спаси меня!» Я отворачивалась, пряча улыбку, хихикала в кулачок. Толстые и тонкие оказались менее вежливы. Смеялись в голос, сгибаясь пополам и держась за животики. «Вольно было девку лапать?» «Говорили тебе, держи руки в карманах, а не на бабе изжу!» «Но-но!» — предупреждающий встрепенулся рыжий. «Попрошу при нашей спутнице не выражаться!» «А что?» — спокойно ответила я. «Толстый правду говорит. Нечего лапать чужие жо!» «И ты туда же!» — горестно возопил Радомир. «Да кабы не ты, остолоп, мы бы уже мирно Медьку другую отдали за проезд и мост позади оставили!» «Зато внутри тепло, а снаружи непогодь!» — попытался оправдаться Радомир, тоскливо окидывая взглядом клеть, чистую, просторную, наполненную соленьями, вареньями и прочими заготовками, и запертую. Нет, конечно, двери притворили лишь для вида. Пятеро упитанных мужиков и одна тощая, но злая баба вынесли бы ее мигом. Но как-то невежливо это было бы. Да и Радомир сам виноват. Посему никто с места не двигался. Все лишь укоризненно глядели на охальника. «Это непогодь уж второй день. Вчера не застала и сегодня бы мимо прошла», — негодовал Толстый. «Кабы кое-кто лапищи свои не распускал и не заставлял сиднем сидеть!» Увлеченно отковыривая кусок солонины, я бросила через плечо. «Что ж ты сделала, столуп, что нас под замок посадили?» «Не посадили, а вежливо попросили подождать». «Так, рыжий!» Толстый встал в полный рост и навис над виноватым, сжавшимся парнем. Как бы широк в плечах Радомир не был, осмотрелся мокрым куренком. «Я тебе не баба, уши не развешу. Ты сразу говори, чего девке предлагал?» «Знам чего!» — гыгыкнул хромой охранник. «И?» «Чего зазря время терять?» Тоже принялся рыться в хозяйских запасах. Выудил моченое яблочко, надкусил, сморщился и сунул обратно. Испытующий взглянул на меня, занявшую позицию поближе к мясному, но, получив в ответ неприличный жест, с места не двинулся. «Да ничего я ей не предлагал! Так!» Зубы заговаривал. «Так я ж не знал, что она из этих! Сразу замуж! Хотите, побожусь, что не знал?» Тонкий не выдержал. Подбежал, пытаясь схватить дубину за ухо, но налетел на брата, нацелившегося туда же. «Чего ты не знал, бездарь?» — запищал он. — Что девки подол только перед мужем законом задирают? — Ну, мне такие не попадались. Я не поленилась облизать жирные пальцы, подойти, вытереть руки о рубашку приятеля и отвесить ему смачную оплеуху. — Ну, вот одна разве что, — мгновенно исправился Радомир и добавил, уловив на лицах купцов тень сомнения. — Ну, три, если ваших жен считать. — Бросить тебя, что ли? Задумчиво протянул Тонкий, наклоняясь к щели в дверях, чтобы рассмотреть происходящее в избе. Я бы его устыдила, но сама полчаса как от той щели отлипла и точно знала, что отговорившиеся свадебной подготовкой хозяева сейчас допрашивают дочурку, пытаясь вызнать, чем ее пришлый молодец обидел или чем так быстро убедил в собственной привлекательности. Людмила топала ногами, носилась из угла в угол и в ужасе перерывала приданное. Мало собрала. Родители бросали на клеть обеспокоенные взгляды. Держать гостей силой или спровадить поскорее? «Бросите вы меня, как же!» — фыркнул Радомир, но, узрев многообещающие лица купцов, с надеждой добавил. «Ну, свадебку ведь не пропустите? Как мне позлорадствовать?» Согласно закивали братья. Сообразив, что шутки кончились или только начинаются, Радомир снова взмолился. «Просенька, ну ты же умная, понимающая. Хоть ты-то меня выручишь?» Может быть, только сначала насмеюсь вдоволь. И не подумаю. По лицу, видать, поверил. И пришел к выводу, что жизнь на этом кончена. Седмицы не прошло, как вел речь о женитьбе и мечтал о домашней красавице. А только появилась она, красавица-то, в кусты. Сколько девок полегло в неравной битве за сладкие мечты. Сколько поцелуев сорвано и коленок показано. А ведь, небось, каждое слово искренне говорил. Болтал и сам верил. Да только до поры верил-то, пока солнце не взойдет и не осветит укоризненными лучами ночное бесстыдство. Пусть бы женился. Из вредности одной палец о палец не ударил бы, кабы. А что кабы? Али тороплюсь куда? Гонят, за пятки хватает. Волчица улыбалась, звала не думать о других, да не торопиться. Будь что будет, все одно не наши беды. Нам и попутчики-то ни к чему, и друзья. Веселее только за компанию. Да и куда путь держать, все равно. Вольному зверю всегда найдется, чем поживиться. Я все еще надеюсь, что серый догонит, обнимет, да образумит. Да. Нет, настояла волчица. Нет. Дверь, зловеще скрежеща по половицам, отворилась, явив нам Данилу, к везению Радомира неразъяренного и без вил, даже слегка озадаченного. Гна, значится так, гости дорогие, так вас и... Уж не обессудьте, что в клете вас ждать оставили. Мы, стал быть, беседу вели, и вот что решили. Ну, нет так нет. Перебил Радомир, подскочил к мужику и принялся трясти его руку, крепко обнимать. «Все понимаю, недостоин. Людмилушка себе кого получше найдет, а не такого, как я, ветер в голове. Она у вас кровиночка, а я так рад, очень рад был познакомиться». «И я рад», — в свою очередь обнял Данила Рыжего. «Вот со дня на день свадебку и сыграем. Родные все у нас туточки под боком. Марчан разве позвать, чтоб видели, так их раз так, как надоть праздновать?» Радомир крепче прежнего обнял усача, иначе б точно сполз на пол. «Ну и раз такое дело, милости прошу, тогось. Баб, плакать? Или чем вы там перед свадьбой маетесь? А мужиков это проводить в последний путь, так сказать. У нас там смородиновая оставалось». Радомир провожаться не желал, но и со сравнением полностью согласился. Толстые и тонкие переглянулись, вздохнули и, решив, что от смородиного еще хуже никому не становилось, по крайней мере сразу, последовали за горе женишком. Охранники тоже не побрезговали. «Ну, мог и хуже закончить. Свадьба не похороны», — отрезали они. «Тоже верно». «Пум-пум-пум!» Людмила прыгала по избе, грозя проломить мореные крепкие доски пола, прикидывала на себя одну рубаху, отбрасывала в сторону, признав узковатой, хватала другую. «Вот это попробуй, серденько!» Марфа ловко оперлась на скамью, потянулась и выудила с палати просторный наряд. То ли не уместился в набитый доверху сундук с приданным, то ли заботливо хранился еще с тех пор, как сама Марфа в невестах ходила. Меня бы в такую двое влезло, а то и трое. «Матушка!» Людмила возмущенно притопнула. Стол подпрыгнул. «Ты что же это хочешь, чтобы я позорилась в старье на собственной свадьбе?» «Но как же в старье?» Женщина заботливо встряхнула алую ткань, расправляя обережную вышивку. Приложила к плечам, прикинула плетеный пояс. «Красота ведь?» На Марфе и правда красота. На нее, видать, и шилась. А вот Людмила подцепила ногтем край и скорчила недовольную рожицу. «Старье! Покрашено неровно, в руках рассыпается. Новую нужно!» «Где же мы новую возьмем? Да в такой срок! Разве куме сбегать? У нее, кажется, лежал хороший отрез. Если постараться, успеем новый наряд тебе справить». Невеста расправила личико, словно складки на покрывале, проглотила гримасу и наворачивающиеся слезы. «И меду липового жбан у нее возьми. Люблю я липовый». Марфа расцеловала любимое дитятко, крепко обняла, точно провожая в дальнюю дорогу. Хотела что-то сказать, да так и не решилась. Накинула безрукавку и бегом выбежала на улицу. Людмила сразу принялась прихорашиваться. Косу на один бок переложила, на другой. Выудила из ларя целый ворох цветных лент, проверяя, какая больше к лицу. Сапожки красные с навехонькой подковкой выставила на видное место. Не забыть. Ты бы одежду проверила. Ну как, не только свадебная рубаха мало стала. Думала оскорбиться девка. А нет. Это ты правильно говоришь. Полезла она в сундук. Я-то что не год хорошею, а одежки старые остаются, не чета мне. Точно, точно. Я на лету хватала отвергнутые тряпки, внимательно осматривала. О, а эта рубаха, страсть как хороша. И чего она у Людмилы делает? Разве на нос налезет? Аккуратно сложила да припрятала в уголке. Захватим потом. Чего добро пропадать? И серьги вот эти. Куда ей? Не к лицу. Радомирова жена должна первой красавицей быть, чтоб сдалека видать. Ох, мы тебя разоденем. У Людмилы взгляд затуманился ровно так же, как у отца Данилы, когда тот про смородиновую вспоминал. Хотя не то, чтобы это сильно важно. Наряды жены – дело десятое. Ты лучше выкладывай, что для жениха припасла. Девка растерялась. Для жениха? А то как же. Наш купец не всякий товар возьмет. Ты ему сначала покажи, да докажи. Какая ты рукодельница и умница. Да и на свадебке, по первой, мужик должен красавцем ходить. Невесте и старенького сарафана достанет. Не на нее ж смотреть придут. Как не на нее? Девица хотела рухнуть на пол, но прикинула, что высоковато. Сделала 3 шага назад, посмотрела, удобно ли теперь, и грузно осела на скамью. А зачем же я тогда замуж выхожу? Я склонилась над разинутой пастью выпотрошенного сундука, поворошила внутри, откинула сломанный гребень, брошенное вязание и потемневшее от времени веретено. О, а этот сарафан очень даже ничего. И тоже только мне впору придется. Даже, может, чуть маловат, но за бесплатно очень даже. Прикинула на себя обновку. Ярко-синюю, как летнее небо. Так и чувствуешь себя птицей под облачком, свободной и одинокой. Себе возьму. Людмила ошалела, кивнула. «Как зачем замуж? А мужа лелеять? Ты, небось, думала, что это он о тебе заботиться станет?» «Ага!» «Ха! Наслушалась бабкиных сказок. Больше верь!» «А как же тогда?» «А вот так. Марфа отрез ткани принесет?» «Принесет!» «Радомиру сошьешь рубаху, а то не женится!» Пригрозила я, не давая ей раскрыть рта. «Сапоги чистить умеешь?» Людмила помотала головой. «Научишься. И чтоб не соринки. Он страх как не любит грязных сапог. И поколотить может, ежели что». «Поколотить?» «А ты думала, удел бабы под кулак подставиться, чтобы муж в нелегкий час душу отвел». Румянец потихоньку начал исчезать с округлых щек. Людмила озиралась, прикидывая, не спрятаться ли в поддувало от такого счастья. А я подливала масло в огонь. «Хлебы хорошо печешь, а ли мамка ставит?» «Плохо? Научишься. Радомир мужик скупой. Хоть и купец, а покупать нет не любит. Будешь тесто месить белыми ручками. А что через седмицу мозоли появятся, то ерунда. Месяц-другой и замечать перестанешь. Порося, сама разбирала? Кишочки чистила? Как нет?» «Вот же батюшкина любимица! В деревне же жила! Неужто только с подружками играть обучена? Какая же из тебя жена тогда?» «Ну ничего, ничего, не реви! Все с опытом придет, а опыта у тебя много ожидается!» Людмила и правда уж утирала рукавом сопли, мяла, путала праздничные ленты. «Неужто у всех так? Матушка с батюшкой счастливо живут!» Зло пнула она сапожки. Один отлетел к стене, второй к моим ногам. Я подняла его, плюнула на и без того блестящий мысок, протерла валяющейся тряпкой, что оказалось паневой, села рядышком, протягивая добычу девке. Людмила всхлипнула, но сапог приняла, обнимая как дитятка. «Почему же у всех? Некоторые, бывает, совсем худо живут. А Радомир как-никак не последний купец. Может себе позволить повыбирать за знобу. Ничего, не бойся. Потом и сама ему советовать станешь. Какая баба в хозяйстве больше пригодится? Он вообще мужик добрый. Рта жене не затыкает, не обидит зазря. Разве когда напьется? Или в дурном настроении? Или, ежели поторговал плохо? Ну и так, для острастки. А вот с метком ты хорошо придумала. Мед он любит, особливо липовый». С наслаждением добила я. «А ты откуда знаешь?» Невеста баюкала одинокий сапожок, капая на него горькими слезами. Вытянув и неспешно размяв ноги, я поправила ворот, перетянула шнуровку, проверяя, чтобы лежала ровно и не путалась. Приобняла девицу за пухлые плечи и заговорщицки сообщила. «Как откуда? Я ж у него первая жена. Буду над тобой главной, а ты на побегушках». «Что?» — взревела Людмила, сбрасывая руку, вскочила, удивленно глядя на сапог, что все еще укачивала. Хотела швырнуть в меня, но на свое счастье передумала и отбросила в стену чуть левее головы. Я не шелохнулась, только прищурилась. «Чтобы я второй женой на побегушках требуху перебирала? Не дождетесь?» На пороге появилась Марфа. Взглянула на разгром, раскиданные вещи, ревущую, кричащую дочь и, преодолев позыв дать стрекача в обратном направлении, побежала обнимать неженку. Ровный отрез навехонькой, дорогой и невероятно красивой ткани так и покатился по полу кровавой рекой. «Детонька, кто обидел, милая? Не пойду замуж! Не пойду! Делать мне там нечего!» — выла Людмила, кривя кругленькое личико. «Ну, слава богине!» — облегченно выдохнула Марфа, прижимая голову дочери к груди. Я хмыкнула и, не забыв прихватить приглянувшиеся тряпки, вышла. «Жалко, конечно. Ты, Людмила, девка, что надо. Ежели передумаешь, завсегда тебя в семью примем. А то уже моченьки нету одной огород копать». Предстояло отыскать купцов. С Радомира станется соблазнить еще девку или двух, раз уж терять все одно нечего. Проводы умирающего нашлись не сразу. У кого ни спроси, все только хмыкали да шутливо улыбались. Прошло немало времени, пока я сообразила пойти за медленно стекающимися со всей деревни мужиками. Не иначе по волшебству, а может, по знакомому манящему аромату смородины, но все они двигались в направлении одной единственной избы. Стоило оказаться поближе, как стало слышно нескладное пение. Бас толстого и попискивание тонкого ни с чем бы не спутало. «Посеяли лен за рекою, уродился лен с бородою. Лю-ли-лю-ли с бородою, лю-ли-лю-ли с бородою. Наш батюшка лен караулил, а ночью его...» — послышался звук оплюхи, грохот и наставительное: «Не ругайся, Радомира». «А кто, как не он, тебя надоумил? Как есть он...» — возмутился тонкий, но все-таки исправился. «А ночью его черт надоумил, люли-люли надоумил, люли-люли надоумил». Дальше не иначе сам Данил уступил глубоким, грудным, хоть и пьяным, когда успел, голосом, совершенно не попадая в ритм. «Ай да ты, мужик бородатый! Что ж ты до сих пор не женатый? Люли-люли, не женатый! Люли-люли, не женатый!» Не смолчал и женишок, еще не знающий, что превратился в несостоявшегося. «Поехал наш батюшка жениться, Тот ему дома не сидится, люли-люли не сидится, люли-люли не сидится. Поехал он в дальнюю сторонушку, видно, приглядел себе молодушку. Люли-люли молодушку, люли-люли молодушку. Правда, мне неловко стало прерывать посиделки, но музыка звала, и я не удержалась, пнула дверь, заканчивая песню. Тут его сын догадался, где ты, наш батюшка, шатался, а ли тебе дома не то место, а ли тебе печень невеста? Фруська! Радомир вперился взглядом, которым только заяц перед смертью глядит. Уважаемый, я приподняла голову предполагаемого Данилы от кружки. Тут дело такое. Там ваша дочурка. Что? Данила тут же вскочил, готовясь бежать неизвестно куда, но пошатнулся и снова забулькал пойлом. Кто Веночку обидел? Убью! Я придирчиво обнюхала половиненный кувшин с напитком. Явно не первый, иначе когда бы мужчины успели так завеселеть? Ядрёно пахнуло ягодами. Не удержалась, вылив подонки, плеснула в наименее заляпанную кружку, глотнула. Хороша Марфа. Чудо как хороша. Уж то-что, а брагу ставит добрую. Прихватить бы? Не успеем ведь. Сейчас скажу главное слово и поминай, как звали. Так, уважаемый, доченька ваша замуж выходить передумала. Ну, слава богам, булькнул Данила. Ты мне вообще не понравился, добавил он, обращаясь к Радомиру, и завалился под стол с чувством выполненного долга. К телегам! Не веря своему счастью, рыжий едва ворочил языком. Или это он по другой причине? А ведь как хороша смородиновая! Я все-таки цапнула с собой кувшин. Конопатый бесстыдник жадно вдыхал сочный воздух приволья, в припрыжку скача к лошадям. «Чуете? Чуете? Дух свободы!» Неловко распутывал он уздечки. Принюхалась к беспокойно фыркающим, сторонящимся меня животным. «По-моему, просто конь облегчился». «Да перегар это!» Влез тонкий. «Не понять вам моего счастья!» Радомир неловко накинул хомут на огнедую, но та сразу недовольно его скинула. На второй заход пошел тонкий, но никак не мог поймать уворачивающуюся морду, пока толстый не приобнял лошадку так крепко, что та едва устояла на ногах и сама подставила шею. Рыжий и не заметил, что оплошал, и уже вовсю целился оглоблей в петлю. Промазал раз, другой... Попытался примотать поясом и крайне удивился, когда не получилось. Я прихлебывала смородиновку, наслаждаясь представлением. Наконец шлия и подпруга затянуты, телеги криво-косо присобачены, мужики крайне собой довольны и готовы к дороге. Что ж не так? Я растерянно взглянула на небо. Сверху, лениво ворочая боками, переливаясь и подставляя потоком воздуха, упала одинокая тяжелая капля. Шлепнулась на лоб ледяным щелбаном, растеклась лужицей и исчезла, как не бывало. А беспокойство осталось. Пока отпирали ворота, все оглядываясь, чай погоню, которые и даром не нужны, пока выезжали, пока, мигом набрав скорость, неслись от заморья подальше, вторая капля прочертила борозду по тулупу хромого охранника. Третья шмякнулась на круп гнедой, и та досадливо отмахнулась хвостом, решив, видно, муха. Лошадям не нравилось, что их вытащили из тепла и гонят неведомо куда. Они чуяли неладное. Чуяла и я. Воздух звенел, дрожал натянутой струной, цеплялся незримыми путами, не пускал дальше, предостерегал. Будь осенним вечером слышна хоть одна певчая птица, она бы молчала, не решаясь тревожить трелью испуганно замерший воздух. Ну, как полоснет звонким голосом поперек неба и раскроет страшную рану, выпуская на волю то, что держалось уже много дней, набиралось сил. Вороны нахохлились, сжались оробелыми встрепанными комками на голых ветках. Не укрыться, не спрятаться за зеленой листвой, только отдаться на волю подступающему и молить о пощаде. Тучи давили, тучи наседали, тучи маялись, разрываясь изнутри нетерпеливой, уставшей томиться в заперти силой, и прорвались. У-у-у-у! Загудели деревья, сгибаясь под грузными струями. «Вот, лупануло!» — выругался Радомир, прикрывая голову от града. Толстый хотел припомнить ханже, кто весь день ругаться запрещал, но схлопотал снежными горошинами по затылку и с комментарием согласился. Тонкий по уши закутался в плащ, утонул макушкой в складках. «Будется!» «Чего?» — грохотало все громче. «Снег, дождь, град!» На радостях небо и решить не могло, какую кару обрушить на надоедливых человечков. «Я говорю, схорониться бы!» На мгновение высунулся из кокона и тут же снова спрятался тонкий. «Где?» «Да хоть под телегами!» «И пусть товар мокнет. С пустыми руками домой?» «Тогда в лесу!» Подал голос хромой сторож. «Куда? Деревья жидкие, как щи в конце зимы. Хоть бы елка какая попалась. То проходу от их иголок нет, то ни одной не попадается. Как мы под березами схоронимся?» «Вернемся?» «Полно! Так стариканули, что деревню уже и не различить. Елки впереди!» Высунул нос косоглазый охранник. «И правда, за рекой хвойный лес видать!» Отнял ладонь от лба толстый. «Успеем, спрячемся. Через мост бы пошустрее перескочить». «Пока доедем, уже тот дождичек утихнет». Мы все шестеро разом взглянули вверх. Нескончаемые тугие струи безжалостно били, грозя оставить синяки, заливая драгоценные шкуры, терзая едва замерзшую, схватившуюся дорогу. Прибавили ходу. «И что вам за море не сиделось?» Хромой, наплевав на ценность поклажи, укрылся под тюками. «Себя бы сберечь, а там о товаре думать». «Молчал бы уже!» — пробухтел его приятель. «На тебя посмотрел, коли живота чуть не лишили!» — отбрехался Радомир. «Живота? Да тебя женить хотели за твою же дурость! Зато от погони рогатой избавились!» Удивилась козочка, пригревшаяся под дерюшкой. Чернушка удивленно осмотрела ошалелые лица, глянула на утекающую из-под колес дорогу, деловито прикинула расстояние до дома, оценила несносную погоду и окопалась среди шкур, всем видом показывая, что с места не двинется, покуда ее не доставят в хлев со всеми подобающими почестями. Я не сдержалась, напела частушку. «К милке сват приезжали!» «На гнедой кобыле все приданное забрали, а ее забыли!» «Скотина ты рогатая!» Толстый аж забыл о дожде и привстал с козел, не скрывая восхищения. Потянулся погладить, но вовремя оценил угрожающе выставленные рога. «Я ее на жаренку пущу!» — завопил Радомир, порываясь сразу привести угрозу в исполнение. «Ме-ме!» предупреждающий повысила голос коза. «Не могу не согласиться», — развел руками толстый. «Уделала она нас!» «Заслужила свое место!» — поддакнул тонкий, не пытаясь притормозить и сравнять телеги, чтобы рассмотреть победительницу. «Досуха бы добраться, а там уж нашутится вдоволь». «Кто за то, чтобы чернушку оставить?» Я первая ехидно подняла руку, подставляя ее ледяному потоку. «Единогласно!» Голос Радомира, конечно, не учитывался. Буря не сдавалась. Наполняла телегу, как и ведро. Застилала путь, расчерчивала твердь полосами, белесами, тут же тающими и собирающимися в бурлящие лужицы. «Мост!» торжествующе завопил толстый. «Мост!» опасливо приподнялся подоспевший тонкий. «Вот тебе и мост!» Радомир так и сел, не зная, что делать дальше. Как несложно догадаться, перед нами действительно шатался мост. Узкий, гнилой, раскачивающийся от ветра, как иной флюгер, захлестываемый разошедшейся, наполняющейся водой рекой. Вот река была хороша. Будь здоров, река, любого снесет, с переправой или без нее. А на той стороне шатром зеленели спасительные елки. «Поехали! Что стоим?» — поторопил косоглазый. Хромой согласился. «И так уже сухого места не осталось. Вот сами вперед и идите!» — огрызнулся Радомир. «Эта гниль сейчас прям под ногами рухнет. Телегу не выдержит!» Толстый, наспех укутываясь дерюгой, что с трудом вырвал у чернушки, ломанулся к берегу. Попробовал ногой, опасливо подтыкал. Наконец встал, жмурясь от брызг на скользкие доски, выругался. «Хоть бы перел, как и сделали, не люди!» Прошел взад вперед. «Ну как?» Тонкий, казалось, прямо тут начнет отжимать одежу, как не терпелось. «Выдержит!» — уверенно подпрыгнул Толстый. «Если Велес не попустит», — добавил он совсем тихо. Я спрыгнула с телеги. Пройдет или рухнет в воду, а проверять на себе не хотелось. Радомир посмотрел на меня и тоже слез, видать, перетрухнув маленько. Я хмыкнула. «Что, поджилки затряслись?» «Повозку облегчаю». «А не сам облегчаешься, нет?» Толстый завязал глаза, обеим лошадям взял свою под узцы и медленно двинулся к воде. Кобыла явно что-то подозревала, но, привыкшая доверять хозяину, шаг за шагом уступала. Вот уже копыта коснулись хиленьких досок, Толстый оступился, поскользнулся и угодил бы прямиком в течение. Поминай, как звали, но ухватился за удила, выстоял. «Давай, милая, давай, хорошая, не подведи!» Непривычно тоненько шептал он. Брат вторил с берега, едва слышно, взывая к богам. «Не попусти! Вытащи! Всеотец, придержи!» Я равнодушно спорила сама с собой, на какой доске путь закончится. Дотянет ли до середины, а ли свалится в воду, захлебнется в кипящей от ливня реке уже у того берега. Толстый прошел, победно замахал, закричал радостно. Что не разобрать? И, не теряя даром времени, повел телегу к спасительному укрытию. Тонкий дважды споткнулся, зацепился на самой середке, проломив одну доску, завопил, как девица, и, видать, действительно выбрался только с помощью богов. Лошадь все это время невозмутимо жевала брошенные вожжи, не дернувшись даже от поросячьего визга возничего. Охранники перебежали единым махом, сообразив, что опасность почти миновала, и мокнуть дальше нет смысла. «Идем», — протянула руку Радомир. «Коли не боишься», — фыркнула я, пропуская приятеля вперед. И вот стоило доле отвлечься именно в этот миг. Рыжий ты прошел, а подо мной, самой тощей и легкой, настилка затрещала, ухнула и просела на полсажени. «Ах ты, завалюшка недоделанная!» Радомир ломанулся спасать, да купцы под локти ухватили. Хоть кто сообразил. Ступни остолоп на мост, тот бы провалился окончательно. Дурню не жалко, а вот самой тонуть не хотелось. Течение обжигало ноги холодом, не давая удержаться. Кружило, требовало пищу, хватало за насквозь промокшие сапоги. «Чтобы я...» В какой-то мелкой речушке раздулась да сгнила? Не бывать этому. Марёнушкой примечено, смертушкой отмечено. Негромко твердо повторила я некогда казавшиеся жуткими слова. Хотели служить? Так служите! И стеклось к мосту от деревьев невидимое тепло. Золотыми клубочками кинулось в холодную тьму, удерживая мосток, не давая ему сгинуть вместе со мной. Мелькнуло в воде искаженное болью лицо лешего, приподнимающего из последних сил переправу. Кикимора и болотник, теряя в потоке живительные крохи света, поднатужились, уцепились за края. Шаловливые колтки больше не смеялись, роняли горючие слезы, отпуская одного за другим родных братьев, прощаясь с уносимыми течением в неведомые дали. Листин с супругой Листиной плечом к плечу стояли, приподнимая мостки, и растворялись по листочку, по два, утекали вдаль. Я гордо вскинула голову и зашагала к берегу. Сослужили службу на этот раз. Посмотрим, не оплошаете ли в следующий. «Уберегла, богиня!» — кинулся обниматься Радомир. Я холодно придержала распахнутые руки. «Вот еще!» «Мяяя!» Наша неожиданная спутница, как всегда, напомнила о себе своевременно, в ужасе мечась по покинутой стороне. «Я за ней не полезу!» Висели-виселим, а собственная шкура так же, как уши, лапы, хребет и хвост, мне дороже. «Вот скотина же!» Размахивая руками, ругаясь, на чем свет стоит, Радомир, тем не менее, пошел обратно. Река ревела, требуя принести в жертву как минимум одну невинную жизнь. Жизнь истерически бекала, выпучивала глаза и на тот свет идти категорически отказывалась. Рыжий, предварительно сообщив козе все, что думает о ней, ее бывших и настоящих хозяевах, а также о родственниках по женской линии до девятого колена, вот уж не думала, что он мог иметь подобную связь с рогатой скотиной, но раз, говорит, наверное, правда. Полез по окончательно провалившемуся под воду мосту. «Брось! Пусть ей!» Тонкий, лишь взглянув на бурлящий поток, тут же в ужасе отпрянул. «Нет уж! Все тварь живая!» Упрямо начал герой. «Вот тварь же!» Закончил он уже значительно громче, убедившись, что животное не только напуганное, но еще крепко копытное, остророгое и тупое. Чернушка брызгалась и брыкалась. Купец костерил животное, пытаясь ухватить то за одну, то за другую выступающую часть. Часть то кусалась, то бодалась, то издавала неприличные звуки. «Стой! Мяяя! Стоять, гадина! Мяяя! Да куда ж ты? Куда ты ломишься?» Мост шатался, будь здоров, треща старческими костями досок. А коза, как назло, решила, что сделала достаточно для спасения своей жизни и начала пятиться. «Бросай затею! Снесет! Потонешь!» Рыжий и не обернулся. Уж очень громко дождь с рекой взялись играть в ладушки. Я досадливо прочистила заложившее от вуплей ухо, переступила чавкающими до краев залитыми водой сапогами. «Простыну ведь! Как пить дать простыну?» Где-то глубоко, в самой темноте, всколыхнулась. Помочь бы. Плохо будет, если Радомир не вернется на этот берег. Но кому плохо? Почему? Не помню. «Апчхи!» Ну вот, точно горячка начнется. Нос уже отмерз. Волчий слух различал, как купец мастерски перемежал молитвы с ругательствами, как, подбадривая себя боевым кличем, прыгал на чернушку и снова ругался, упустив и едва не рухнув вниз. Последний бросок, и Радомир сорвался. Уцепившись за самый край надломленной доски, бултыхался ногами в пузырящейся ледяной тьме, наверняка уже затылком ощущая подкрадывающуюся мару. Сейчас погладит тонкой рукой по головушке, разожмет мягко стиснутые до боли, до горечи и бескровных порезов пальцы, приголубит и не станет веселого конопатого купца, что попортил всех девок на границе Марусии и Пригории. Вот уже соскользнул по грудь. Сбледнувшие губы разомкнулись в молчаливом крике, в глухом прощании с единственной любимой, с самой жизнью. Все. Я пошла к укрытым в лесу телегам. Больше мерзнуть смысла не было. «Наша! Наша голубушка!» Торжествующий крик Толстого мог заглушить только писк его брата. Не удержавшись, вернулась. Чернушка, забыв все беды, что на ее рогатую головушку свалились из-за рыжего, отбросив страх и став на дрожащих досках так уверенно, словно всю жизнь щипала травку на шатающемся мосту, мордой подцепляла и тащила мужика из воды. Радомир ослабевшими, негнущимися пальцами, локтями, зубами хватался за благодетельницу, и та терпела, тянула, гоня погибель острыми рогами. На берег они ступили рядом, как лучшие друзья и старые знакомцы. Трясущиеся от страха и холода, вымокшие до последней шерстинки и с одинаково осоловелыми глазами. Кто кого спас и стоит ли радоваться удаче, не понимал ни один. «Я эту тварь собственноручно прирежу и сожру!» — простучал зубами один. «Не-е-е-е-е!» — огрызнулась, принимая вызов другая. Дружба обещала стать долгой и интересной.